Глава 50. Спустя примерно полчаса после того, как генералу в голову влетела великолепная идея, я, одетый с иголочки из запасов бригады, стоял на нетвердых ногах в окружении четырех бравых вояк. Голова моя шла кругом, не только от количества выпитого спиртного, но еще и от того, что восстановиться за трое суток полностью просто невозможно. Я даже не выспался толком, если честно. Закономерно, оружие мне опять не дали. Что здесь, что в четвертом городе, вот такая вот у моих благодетелей паранойя. Ну и не таскали бы тогда во всякие крайности, а то идти иди, только защищать тебя будем сами, чтобы ты с дури не натворил чего лишнего. Ну, замечательная логика. Можно подумать, я маньяк, которому только дай в кого-нибудь выстрелить, и исключительно в того, кто будет меня сопровождать. А значит, иногда и спиной поворачиваться. Кстати, сейчас я впервые получил возможность осмотреть большой дом полностью. Раньше не довелось, так как попал сюда в бессознательном состоянии, после чего просидел, точнее сказать, пролежал в клетке, в одной из отдельных комнат бывшего торгового центра, какое-то техническое помещение, в которое даже свет дневной толком не попадал. Более всего, большой дом походил на крытый рынок. Высоченные потолки, подпертые металлическими колоннами, на колоннах ригеля, балки, перекрытия. Интересно, что конструкция отлично сохранилась. Я нигде не видел следов окисления, а тем более дыр в крыше. Стены были в худшем состоянии. Окна, как-никак, давно разбиты неизвестными вандалами. И стихия многие годы беспрепятственно попадала внутрь помещения. Сейчас окна были забраны рабицей, причем с военной основательностью, в несколько слоев. Но это была защита от живых тварей. А погода так и продолжала понемногу уничтожать постройку. По стенам от окон и до самого пола разливались и отдавали мокрыми бликами внушительные коричневато-бурые пятна ржавчины. Шелушилась и опадала краска большими хлопьями. А там, где на стенах некогда растягивали широченные баннеры, висели жалкие, серые, до невозможности грязные обрывки материи на квадратных рамах из потускневшей нержавейки. Меня поразила многочисленность людей, обитавших под крышей бывшего торгового центра. Признаться, слушая рассказы генерала, я представлял себе жалкую горстку людей, поголовно одетых в камуфляж различной степени потасканности. На самом деле люди ничем не отличались от тех, что жили в периметре. Точно такой же муравейник. Кто-то куда-то спешит, кто-то продает, глоткой рекламируя свой товар. Иные покупают, третьи что-то едят. В голове у меня снова всплыли воспоминания о том вечере, с которого все началось. Я болезненно сморщился, очередной раз прямо спинным мозгом ощутив, как отдалились двери в мой мир. Справа бесшумно возник генерал в бронежилете, разгрузке, с огромным красиво отделанным ружьем на плече, вполне возможно штучным, и даже в моем мире стоившим целое состояние. — Ну как? — осведомился он, ухмыльнувшись краешком губ. — Достойны мы того, чтобы с нами считаться? Я глянул на собеседника искоса и расслабленно заметил. — Вы говорили, у вас с женским полом напряженка? Что-то незаметно? — Говорил. Глеб Станиславович ничуть не смутился. — Это результат плодотворного сотрудничества. Как-никак мы переехали сюда полгода назад. Хм, и чего хотите сказать, в четвертом городе не увидели массового исчезновения женщин с ферм? Ну, это мне скорее у вас надо спросить. Генерал выделил голосом слово «вас». Только я все равно не понял, что это он ко мне на «вы» обратился или имел в виду всю компанию пленных сталкеров. По каким-то соображениям четвертый город отправил же в разведку столь большую группу сталкеров. Станиславович опустил левую руку и нежно погладил приклад своего ружья. С другой стороны, они здесь не на постоянном месте жительства. У нас тут, так сказать, общежитие. Все дамы днем уходят на работу. Для них дважды в день даже тропу зачищают. Мне об этом тоже никто не докладывал. В смысле, почему отправили группу? Решил чуть обнаглеть я, а потом резко сменил тему, кивнув на ружье. Дорогая штука, наверное. О! Генерал мгновенно переключился и ловко скинул оружие с плеча. Слово «штука» едва ли применимо к этому произведению искусства. Это тяжелое ружье братьев Пиотти. Разбираетесь? Если честно, нет. Пожал плечами я. Просто вижу, красивое, вот и решил спросить. Как мне показалось, немного разочарованно протянул генерал, но настроение его тут же исправилось. И он восторженно добавил: «Это еще что? А как оно стреляет?» Станиславович еще что-то мне рассказывал о ружьях, пока вся наша делегация неспешно продвигалась по телу бывшего торгового центра. Но я его не слушал. Мне отчего-то данная тема сейчас не казалась интересной. В голове, по большому счету, с каждым шагом крепла одна простая мысль. Если эти люди пойдут войной на четвертый, то будет бойня, и будет она скоро. Выходит, что мое положение куда сложнее, чем я мог себе предположить. Что делать в такой ситуации? Принять чью-то сторону? Хотя что значит «чью-то»? Теперь мне дорога в одни ворота — примыкать к войскам генерала под любым соусом и пробираться к четвертому городу в качестве агрессора-оккупанта. Ой, как паршиво-то на душе при одной мысли, и ведь даже не могу понять, с чего это все. Почему я подсознательно раз за разом принимаю сторону града четвертого? Вроде по всем законам жанра плохие парни. Это та сторона, которой я невольно симпатизирую. Ведь скольких несчастных они в тоннелях подземного трамвая замуровали. При таком раскладе история с подрывом первой ветки тоннелей под центральным районом становится совсем неясной. Может, это так. Легенду мне прогнали. Официальное мнение, признанное обелить современную администрацию. Ведь историю, как говорится, пишут победители. А на самом деле запалили парни революцию, решили скинуть толстосумов, которые и в новой-то реальности лучше всех устроились, захватили все, что снаружи, до того, что под землей осталось, руки не дотянулись. Центральных сгоряча подорвали и только потом призадумались, где боеприпасы-то брать, если и второй склад жахнуть. И вот и пришлось новоиспеченной администрации договариваться со слепым городом на разный там бартер. Ну, если так предполагать, то вся мозаика замечательно складывается, за исключением одной детали. Слишком уж черным получается четвертый город, без единого светлого пятнышка. А ведь там живут совершенно нормальные люди. Как я подмечал уже, такие же, как и здесь. И кто в первую очередь в случае войны страдать будет? Збруев и его друг? Как его там, Лев Константинович? А может быть, пострадает Кирсанов с подхалимом своим? Или те ублюдки, что гостиницу охраняют? Нет, эти персонажи пострадают разве что морально, да и то вряд ли. Скорее всего, найдут они себе теплые места и просидят в норах аккурат до того момента, пока все не разрешится. Кровь будут проливать те солдатики с СКС и огнеметами. Воинство, рассчитывающее на нападение тварей бессловесных, а не на профессионального врага, экипированного как ходячий танк, да еще с военной выучкой. Но рубиться караульные будут до последнего, потому что нет у них за спиной пространства для маневра, а не последний рубеж. Бежать в такой ситуации бессмысленно, да и бесполезно. К тому же драться они будут на пороге своего дома, не рассуждая о высоких материях на тему, как неправильно повел себя их город в сложившейся ситуации.